В отличие от Робастона и Рудольфуса, я в явление Крэбба как гонца неких сочувствующих нам сил абсолютно не поверила, о чем честно сказала этим романтикам, но, теперь уже не поверили мне. Да, метка ожила, но при чем здесь Крэбб? И что тут такого, что он пытался что-то там криво изобразить на нашем жестовом языке? Мало ли кто его учил, тем более так коряво, а вот в интригу погубившего повелителя Дамблдора, я верила. А если и не его, так кого-нибудь другого, желающего нашей крови, врагов на свободе, как бы я ни бравировала тогда перед Фаджем, у нас осталось еще очень много, ведь далеко не все согласились переступить через себя и ради мести стать комнатной собачкой великого белого мага, и некоторые из них, если очень нужно, вполне потянули бы налет на Азкабан, тем более, в складчину. Оставался вопрос, почему именно сейчас, но мало ли какие и когда обеты или клятвы были принесены и теперь настало время быть им исполненными, одного отрицать было нельзя, несомненно, в большом мире что-то произошло, что-то такое, что невидимый манипулятор выкинул на поле шестерку Крэбба, а что делают с шестерками, используют по максимуму, а потом от них хладнокровно избавляются, как-то так я подумала, узнав в нашем спасителе Крэбба, к сожалению, пацан оказался не совсем дураком, недвусмысленно предупредил, что без него сбежать не получится, а то я бы его даже убивать не стала, пожертвовав щенку свою камеру. К счастью Крэбба, мы, быстро обменявшись жестами, тогда согласились, что отомстить ему за предательство можно будет и потом, а пока, ради того, чтобы освободиться, лучше его пощадить. Собственно, на это те, кто стояли за Крэббом, видимо, и рассчитывали. Правильно рассчитывали, увы, и одно только это говорило о том, что нами занялся кто-то серьезный. Но как я не пыталась разговорить мальчишку, как не обзывала, он, что удивительно, сдержался и не проговорился. А потом стало уже поздно. Для всего. Неслабым таким уколом зависти явилось для мадам Лестриндж торжественное представление их спасителя. На то, что метки у него на руке не было, они обратили особое внимание еще тогда, на острове. Это очевидно означало либо оборотку, либо кого-то совсем нового. И тот и другой варианты были по-разному неприятны старому внутреннему кругу, но в реальности все оказалось даже хуже. Это действительно оказался сынок Лагана. Действительно он убил своего отца и стал взрослым лордом. И, что самое удивительное, он стал первым личным учеником повелителя. Нет, каждый из вальпургиевых рыцарей в той или иной степени был для темного лорда учеником и считал Волдеморта своим учителем. Но магического ученика Волдеморт не брал никогда до сего дня. Даже мне повелитель в свое время, под предлогом скорого замужества, в ученичестве отказал. Еще раз обиженно подумала Беллатрикс. Хватит об этом. Тут же мысленно одернула она себя. Сейчас нужно думать совсем о другом. Крэбб, пусть и коряво, но почти победил живодера. Плюс, если его учил Барти и принял учеником, после обязательной проверки, повелитель, то это превращается в очень серьезную угрозу нашим планам. Глупо было бы считать достойно воспитанную леди древней фамилии тупым боевиком. Пусть даже в бою по знаниям и силе она стоила сразу двух-трех других, ничего не смыслящим в политике и не имеющим никаких личных интересов. И преданная служба повелителю совсем не отменяла эти самые интересы, среди которых было желание занять подле него подобающее место, например, первое или второе, после мужа. И как раз с этим теперь были проблемы. Мало того, что за проведенное в Азкабане время мы серьезно потеряли во влиянии, так еще и подросло свежее поколение, и Крэбб здесь только первая ласточка. Хорошо еще, ушлый Рудольфус сначала, как это и положено старшему, взял на себя все наши долги, а потом еще, пользуясь неопытностью мальчишки, смог тут же списать целую половину. Но вторую половину долга за освобождение придется отдавать, обязательно. Ведь это Крэбб предложил нас освободить именно сейчас, нашел исполнителя и лично все сделал. И именно ему мы теперь должны. Такие долги лучше не хранить, отдавать как можно раньше, ибо они имеют свойство обрастать процентами. Как жаль, что мальчишка еще не обзавелся детьми. Отдавать долги младенцу было бы гораздо проще. Ладно, как бы мне ни было это неприятно, но я выполню волю господина. После того, как восстановлюсь, я займусь обучением Крэбба дуэлингу. А потом, нужно совершить нечто такое, что повергнет всех старых и новых предателей и трусов в прах. Вот только что, нужно такого совершить для этого. Хотя, есть же скользкий муженек младшей сестренки. Быть может, он чего-нибудь предложит. Глава 32. Защита мертвой рукой. Пум. Пум, пум. Именно такой вот глухой звук издает дверной косяк, когда с ним соприкасается голова одного потерявшего всякие края мага. «Как?» – вопрошал я пустоту своего поместья. «Вот как я смог совершить такое?» Бум. В очередной раз я ударил лбом дерево и тут же окрысился на неодобрительно наблюдающие за этим портреты. «А вы что пялитесь? Свалите нахрен!» Портреты что-то возмущенно зароптали, но я не обратил на это никакого внимания, потому что в голове продолжал набатом бить голос разгневанной совести. «Кто? Кто тебе дал право решать, кому жить, а кому умереть? Причем по такой мелкой причине, как не услаждение твоего пристрастного взора. Не все ли тебе равно, как именно они живут, что едят, что пьют, и какая у них культура, или ее отсутствие? Они тебе совершенно чужие люди. Не нравится, или помоги, или, если уж такой слабак и трус, просто, в конце концов, отвернись. А если твоя культура кого-то не устраивает, ты тоже покорно подставишь горло? Ах нет, двойные стандарты, а как же твое чувство справедливости, которым ты так всегда кичился, и которое всегда было твоим поводырем? А, безжалостно било по самому больному месту совесть. Вот именно, совершенно чужие. На монолог откликнулся внутренний голос, который к оценке ситуации всегда подходил максимально спокойно и отстраненно. Кто отнял у тебя право поступать так, как выгодно именно тебе, а не следуя какому-то в древности придуманному правилу, которое сейчас, может быть, полностью исчерпало себя? Старые истины всегда стары, но не всегда истины, помнишь такое? Почему ты считаешь себя обязанным признавать примат чужих желаний над желаниями своими? И поступит ли по отношению к тебе аналогичным образом окружающие тебя люди? И поступали ли они так до этого? Заткнулись оба, крикнул я на оба внутренних голоса и, сморщившись, потер виски. Мало мне их шепота и советов, так теперь они еще ссорятся. И без них от всего произошедшего у меня в мозгах каша, так они ее еще и как миксером взбивают. Так недолго и крышей поехать капитально. Что именно произошло, я, похоже, догадался. Как алкоголь не приносит, а всего лишь занимает у будущего хорошее настроение, так и Феликс Фелицис всего лишь перераспределяет отмеренную выпившему удачу. Но зато эффект этот проявляется во всех спектрах деятельности использовавшего допинг, начиная от удачно выпавших игральных костей и до неожиданно эффективных действий и мыслей самого мага, в том числе и таких, на которые в нормальном состоянии человек не пойдет ни в коем случае. И именно поэтому я, слегка сведенный с ума, и сотворил. А в тайной комнате ты тоже пил, Феликс Фелицис? Перебив мои оправдания, вкратчиво спросила совесть. Тогда, когда твой разлюбезный Крауч сжигал ребенка, а, и со всей яростью истового в своей вере фанатика инквизитора обрушилась на меня с обличениями, увы, ничуть не предвзятыми. Не лги себе, трус, слабак. С другой стороны, что уж теперь страдать, рассудительно произнес внутренний голос. Фарш невозможно прокрутить назад, и мясо из котлет не восстановишь. Капелька цинизма, я его люблю, но здесь и сейчас меня от него передернуло. Так что лучше быть оптимистом и найти что-нибудь хорошее даже в такой сложной ситуации. Например, в следующий раз у тебя все пройдет проще. Не будет настолько сильных моральных терзаний. В следующий, мать твою, раз, на весь дом завопил я. А чего ты хотел? Ты сам выбрал путь, ты сам выбрал сторону. Да, стелют на ней ой как не мягко, но зато и не ограничен ты ничем. Ни магическими приемами, ни обязательствами дружбы, ни моралью, ни, ради чего все и затевалось, тем уровнем, которого сможешь достичь. А за такую свободу во все времена приходилось платить по совсем особому прайсу. Увы мне, но это было именно так. Все эти пожимания ручек и уважительные похлопывания по плечу от вызволенных из тюрьмы, и долг от Лестринджа, и даже полученная согласно приказу темного лорда в наставнице дуэлинга сама Беллатрикс Лестриндж, все это, к моему глубокому сожалению, оплачено грязью, в которой я по своей собственной воле решил изваляться. А если вспомнить, какой был веселый беспредельщик Барти и что таких благодаря мне у Валдемарта теперь стало 9, то грязи в будущем мне еще придется вдоволь похлебать, полной ложкой. Кстати, несмотря на все реверансы, резкое изменение отношения к себе я почувствовал практически моментально. Уже на следующий день меня выгнали в школу. Дескать, мы займемся серьезными делами, а ты, малыш, отправляйся-ка в Хогвартс. Нечего прогуливать уроки. И не забудь про поставленные тебе задачи. Не то чтобы я так жаждал поучаствовать в этих самых делах, отдающих трупным запашком, но сама постановка вопроса. Мавр сделал свое дело, Мавр может валить нахрен. Такое было весьма обидно услышать после всего того, что я для них сделал. Хотя, ничего удивительного в этом, если задуматься, не было. Это пока у Валдемарта кроме нас с Хвостом, всякие другие полупредатели не в счет. Не было никого, кому бы он мог доверять, пусть и с некими оговорками, но практически без остатка, мою память, например, несмотря на принесенную ученическую клятву, темный лорд проглядывал регулярно, нам был определенный почет и уважение. Теперь же со мной разговор пошел совсем другой. Я и молодой, и неопытный, и вообще без метки. Петтигрю, впрочем, тоже прилетело. Ближний круг в весьма грубых и понятных выражениях доходчиво указал Питеру, у какого туалета тому место. А Валдемарт это проигнорировал, то есть, читай, согласился. Вот она, награда за преданность. И кстати, и мне урок на будущее. Такие вот пирожки с котятами. Отлип я лбом от косяка и пошел в сторону кабинета. Их ешь, а они мяукают. Сев в кресло, я тяжело вздохнул и стиснул голову между локтями. Откинулся назад и, покачиваясь, задумался над очень серьезной проблемой. Прежде чем отправиться в Хогвартс и заняться там чужими, задание прощупать Поттера Валдемарт не только не отменил, но и дополнительно подчеркнул его обязательность, и личными, как там мои боевики поживают, тренируются. Делами, нужно было закончить эпопею со Скобаном, а именно, рассчитаться по долгам с Тикнессом. Подбив баланс, я выяснил, что остаток от переданной мне гильдии суммы составил 300 галеонов. Всего или целых, это кому и как посмотреть. Каким-нибудь беднякам, ого-го сколько, а Тикнессу с его-то аппетитами, насколько я понимаю, этого даже на чашечку кофе не хватит. Я, конечно, со всех сторон оказался в плюсе. И долг Лестринджа, и хошь не хошь, а соответствующие отношения со стороны внутреннего круга, и не только тех, кого освободил, и деньги. Вот только как все это объяснить Тикнессу, я бы на его месте посчитал 60 галеонов, изначальных 5000, откровенным кидаловым и грубой издевкой. А когда кидают, мало мне Боунс, так теперь еще и разругаться с ее замом, чтобы окончательно и бесповоротно восстановить против себя глав местных силовиков, определенно, нужно бросить ему какую-то сладкую кость. И я даже знаю, какую именно. Но помимо кости, нужно еще и дожить до счастливого момента бросания. Вполне возможно, со мной и разговаривать не станут, а сразу, не едет. Так дело не пойдет. Несмотря на то, что надеяться постоянно хочется на лучшее, исходить следует из данной нам в ощущениях реальности. А она уже который год подряд учит меня, что если что-то может пойти плохо, то оно обязательно пойдет плохо. Если кто-то хотя бы теоретически может что-нибудь с меня поиметь, то он обязательно это захочет. Более того, обязательно приложит все усилия, чтобы поставить меня в позу пьющего оленя. Плюс откат от зелья удачи. А раз так, то подстелить соломки – это не паранойя, а нормальная предусмотрительность. Хм, почему бы и нет? Опасно, но выхода другого я пока не вижу. Оттягивать разговор – нет, это роспись в кидалове. Так что, да, именно так и поступлю. Но для начала нужно кое в чем убедиться у гоблинов в Гринготтсе, проговорил я в потолок своего мэнера. Лотта, принеси-ка мне вот что. И снова здравствуй, министерское кафе, подумал я, спокойно заходя в объятый интимным полумраком общий зал. Как и в прошлый раз, здесь сидело несколько магов, которые делали вид, что просто отдыхают. На самом же деле они внимательно следили за окружающим пространством, ограждая Тикнесса от всяких неприятных неожиданностей. Вот только в отличие от прошлого раза теперь в кабинет меня просто так не пустили. Когда четверо магов взяли меня в коробочку и, держа волшебные палочки на виду, сопроводили до двери, можно же назвать такое, ввели под конвоем. Причем двое остались снаружи, а двое зашли за мной и встали около двери. Естественно, на столе теперь никаких разносолов не было. Небольшие чашечки с чаем и бисквиты, вот и все угощения. Да и стул мой стоял так, чтобы двух стоявших у меня за спиной магов я видеть не мог. Азы прессинга. Их все знают, мысленно пожал плечами я. Сев на стул, я увидел, что немного ошибся. Чашечка была одна, для Тикнесса, а мне, не положено. И маги встали так, что прислушавшись я мог расслышать их дыхание. В общем, маг заранее выказывает мне свое крайнее неудовольствие и создает конструктивную обстановку для переговоров. Тикнесс в ответ на мое приветствие промолчал, но и я в ответ никак не прореагировал. Так и сидели друг напротив друга в давящем молчании. Ждали, кто сломается первым. «Хмм», — думал я, глядя на пьющего чай мага. «Нет постоянных друзей, есть постоянные интересы и похожие по смыслу ничего личного, только бизнес. Именно по ним уже давным-давно живут самые цивилизованные люди и страны. Вот только помимо примитивного кину друзей тогда, когда мне это станет выгодно, первая максима имеет и другой, более глубокий смысл. Нет постоянных друзей также означает, что нет и постоянных врагов. Сегодняшний смертельный враг завтра может оказаться уже партнером, ну или хотя бы врагом другому моему врагу, то есть, пусть и временным, но союзником. Поэтому гнобить до конца, глупо. Максимально выгодно для себя ослабить, да, но уничтожать. Как бы неприятно ни была истина, но ориентируясь именно на такие фразы сейчас живут все успешные игроки, а всех остальных, с их бывшими когда-то невероятно актуальными, честью, совестью, правдой выбили как мамонтов, или добивают. Я, как и большинство моих соотечественников, так жить не могу. Отсталый я, воспитан совсем в другом мировоззрении. Друг это друг, для него последнюю рубаху с себя снимешь, а враг это враг, навсегда. Никакого примирения и прощения, насмерть. Но с волками жить, по-волчьи выть, так что будем учиться. Смирять себя и ставить чувства после разума. Тикнесс абсолютно точно, вон, как с Боунс он собирается поступить, работает именно по такому алгоритму. А раз так, если я буду ему выгоден, он не затаит на меня зла за то, что произошло. Тем более, ничего особенного, что задевало бы лично его, и не произошло. Именно поэтому я сейчас совершенно спокоен. Нужно только не ошибиться и в процессе объяснения правильно расставить акценты. Благо, ничем особым я теперь, после посещения Гринготтса, не рискую. В худшем случае, будет состояние вооруженного перемирия. Чтобы начать разговор, о встрече просил все же отнюдь не мой собеседник, я засунул руку в карман и тут же замер, почувствовав упершиеся в затылок и плечо кончики волшебных палочек охраны. Не прерывая движения, а только сделав его как можно более медленным и плавным, я молча достал мешочек с монетами и аккуратно положил его на край стола, убрал руку. Над кошельком по очереди поводили волшебными палочками оба охранника, а потом и сам замглавы департамента магического правопорядка. 60 галеонов, удивился Тикнесс. Вы издеваетесь, лорд Крэп, ваша доля, 20%. Мне тоже не мерлин сколько осталось. Вы вообще соображаете, что вы натворили? Привстал с кресла и закричал на меня Тикнесс. 60 галеонов, да засунь их себе в задницу. Отвечай, ты, надеюсь, убил их? Нет, а мерлин? Отвечай, где они сейчас? Я не знаю. Ты не знаешь? Да ты понимаешь, что благодаря тебе все министерства сейчас стоит на ушах. Отдел тайн, ударный отряд, стража, патруль, аврорат, все они сейчас не спят ночами и ищут отпущенных тобой убийц. Тише, тише, попытался успокоить я разошедшегося Тикнесса. Разве не о таком мы с вами договаривались тогда? Нет, о таком мы не договаривались. Жаль, но я понял все совсем по-другому. Похоже, мистер Крэп, вы ничего не поняли. Вы понимаете, что совершили налет на тюрьму, выпустили смертельно опасных преступников и теперь не хотите сотрудничать со следствием. Ты понимаешь, к чему это тебя ведет, ХМ? А доказательства? Вот, в мою сторону полетел флакончик с воспоминаниями. Полюбопытствуйте на досуге, если он у вас, конечно же, будет. Что это? Это воспоминания о нашем разговоре. Одних только их в качестве доказательства вашей вины достаточно, чтобы никакого долгого разбирательства не потребовалось. Более того, мне даже делать ничего особого не нужно, ибо я и есть закон, заместитель главы департамента магического правопорядка. А Боунс только рада будет, что на вас нашелся такой роскошный крючок, и вы тем самым нарушите заключенный обет, лавры предателей крови, и это только при самом удачном раскладе. Вас настолько прельщают, ничуть, это не мои воспоминания, поэтому я ничего не нарушаю. Более того, они отредактированы так, чтобы ни моего лица, ни лица того, кто делал запись, видно не было, да и реплики кое-какие подтерты. Для суда, чтобы упечь вас в Азкабан на пожизненное, больше никаких доказательств не нужно. Я с удовлетворением пальчиком покатал флакон по столу и легонько улыбнулся. Приятно верно просчитывать ситуацию и на чужой козырь выкладывать свой. Занятно, да, как-нибудь посмотрю. А так, верю вам на слово, вы не удивлены, Моя реакция оказалась для Тикнесса совсем непонятной. Вместо страха или хотя бы решимости – улыбка. Не сошел ли парень с ума от страха? Наверняка озадачился он. Решением – да, а самим фактом – нет. Чего-то такого я и ожидал. А раз так, тогда, для начала, я хочу узнать суть ваших договоренностей с Фаджим, а также то, что он от вас требовал. Ну и где скрываются беглецы? Думаю, их поимка очень неплохо скажется на моей карьере. Хаем, высоко метите, это не ваше дело, и об этом вам следует молчать, если не хотите оказаться в Азкабане или в безымянной могиле. Итак, ваш ответ: знаете, я тут совсем недавно обнаружил весьма любопытный факт. Представляете, оказывается, ячейка в банке, доступ к которой есть только у тебя, с точки зрения магии не считается чем-то публичным. Непонимание промелькнуло в глазах Тикнесса, но оно быстро сменилось яростью. Ты разочаровал меня, сел и махнул рукой он, и тут же снова вскочил и заорал. Мы сейчас обсуждаем важные вопросы, Крэп, жизненно важные, для вас. Тикнесс хлопнул ладонью по столу. Настолько буйное и хамское поведение всегда спокойного и чопорного мага показывало, как на самом деле пи взбешен сложившейся ситуацией. Или до тебя еще не дошло, что я не шучу и что никто и ничто не спасет тебя здесь и сейчас. Давление палочек на затылок и плечо усилилось. Нужно более весомое доказательство серьезности. Быть может, Круциатус прочистит тебе мозги, Альфред. Повинуясь приказу, один из охранников ткнул меня палочкой в спину. Готов? Я люблю мучить и маленьких, и лордов. А ты прямо два в одном, мальчик. Прошептал мне на ухо его голос. Кахаем, секундочку, если можно, мистер Тикнесс. Пока вы еще не сотворили ничего непоправимого, быть может, все же дослушаете меня. Жест, и голос за спиной не произносит привычная Круция, и на меня не накатывает волна боли. Это не займет много времени, ведь это и в ваших интересах. Ну, поторопись. Знаете, есть такое русское выражение. Мертвее с Румунии мут. Это означает, что с мертвеца нет никакого спроса и никакого урона чести. Смерть закрывает все долги. Эх, если бы в мире магии было бы так же. При этом с грустью подумалось мне. Причем здесь это? Недоуменно спросил Тикнесс. А притом, после того, как мы заключили обед, я, в качестве легкой разминки ума, спросил себя, как бы я вывернулся из этой ситуации. Причем задача ставилась не столько разозлить вас, сколько защитить меня, не более. И, представляете, я такой способ нашел. Оказывается, если никому ничего не говорить, но вспоминать о произошедшем, обет не нарушается. Если слить воспоминания и никому не давать флакончик с ними, обет тоже не нарушается. Если флакончик выпустить из рук и положить на стол перед собой, обет тоже не нарушается. И если отодвинуть на дальний край стола, тоже. Если поместить флакончик в сильно защищенный сейф, к которому запретить доступ всем, кроме себя, обет не нарушается. Но уже, если судить по неприятным ощущениям в руке, по самому краю, ибо это еще не распространение воспоминаний, но возможность оного. Тикнесс подобрался. Он начал догадываться, о чем я говорю, и эта догадка ему очень не понравилась. Оказывается, это действует, продолжил я объяснение, и на сейф в Гринготтсе. Заклятый на крови так, что только я могу открыть его. Либо он откроется после того, как я умру. Гоблинам даже делать ничего не надо, чары сами спадут. Понимаете, в чем тонкость? Если я буду мертв, то как я смогу нарушить непреложный обет? Я и не нарушу его, когда, обнаружив открывшийся сейф, гоблины, согласно моему завещанию, разошлют копии воспоминаний. Рити Скитер, Фаджу, Боунси, Дамблдору. Мне даже любопытно, кто именно выпьет из вас крови больше других трех. Все они в этом похлеще любого вампира. Есть много вариантов намного более страшных, чем смерть. Начал было хорохориться Тикнесс, но я видел, как сильно я достал его. Страх. Страх потерять все. Вот что было в глазах у мага. Поэтому я заключил магический контракт, по которому ни я, ни кто-либо еще по моей воле ни в коем случае не может прикоснуться к хранящемуся в запертом сейфе. А чары сами по себе спадут в течение ближайшей недели. Так что если я не приду в банк через неделю, то совам придется поработать. А потом, после обновления чар, и еще неделю. Понимаете механику? Да, скривился Тикнесс. Шантаж. Какой шантаж? Право слово, а чем вы? Просто небольшая страховка против всяких неприятных неожиданностей. Вы уж позаботьтесь, чтобы какие-нибудь неизвестные личности не похитили или не убили меня. Как я и говорил, это и в ваших интересах. Даже если все пойдет как задумано, это все равно будет всего лишь слово против слова. Ваше слово, мертвеца, против моего, живого и с доказательствами, пытался продолжить игру Тикнес, но я не собирался оставлять ему ни единого шанса. Да-да, вы правы, я даже уверен, что там, я кивнул на флакончик с воспоминаниями, наверняка все достаточно хорошо, чтобы выдержать поверхностную экспертизу, которую, к тому же, будете проводить именно вы. Но если я предоставлю свой вариант на всеобщее обозрение, то это будет уже совершенно неважно. Даже если вы и выиграете суд формально, реально, и вы это не хуже меня понимаете, все равно останется сомнение у всех тех, кто упомянут в том разговоре, и с вас обязательно спросит. А поклясться в том, что там все вранье, вам будет трудно. Пи надолго замолчал, задумался. Я вас недооценил, лорд Крэб. Наконец отмер он и уважительно склонил голову в легком поклоне признании. Легкий взмах рукой, повинуясь которому за спиной слышатся шаги и хлопает дверь. Приятно иметь дело с умным человеком. Вот и снова я лорд, а не мальчишка. И снова меня заливают елеем, пытаясь загладить произошедшее. Что ж, работаем дальше. Итак, ваш ответ, хотя он и так уже понятен. Я согласен, но где гарантия, что вы не используете этот компромат в других целях? Я в удивлении наклонил голову в бок и укоряюще дернул краем рта. Да, согласен, глупый вопрос. Что ж, тогда не буду вас задерживать, встал из кресла и, прощаясь, протянул мне руку маг. Я ее, пожалуй, сел обратно, поудобнее устраиваясь на стуле. Хаем, а тут поет чем-нибудь? В прошлый раз, помню, был отличный чай, намекнул я, и, отвечая на вопросительно поднятые брови Тикнесса, добавил, позвольте мне украсть у вас еще несколько минут, я думаю, мы еще не закончили, нахрен мне активный недоброжелатель, вдруг что-нибудь придумает и вывернется, не еет, будем делать из него друга. Тикнес взмахнул своей волшебной палочкой, вскоре официант принес чай и бисквиты, некоторое время мы спокойно пили, перебрасываясь ничего не значащими репликами, наконец и у Тикнесса, и у меня чашечки повторно опустили, нравится мне этот сорт, нужно будет прикупить домой, и мой собеседник намекающе громко поставил свою на блюдце. Нужно было начинать серьезный разговор. ХРРМ, прочистил я горло. Итак, возвращаемся к нашим с вами делам. Я отлично понимаю, что и вы, и я не рассчитывали получить ощутимую прибыль от этого штурма. В денежном виде, я имею в виду, наша польза от произошедшего должна была заключаться в другом, в некой политической напряженности, из которой вы смогли бы извлечь аппаратную пользу. И на первый взгляд все случившееся для нас неприятно, но, давайте посмотрим, так ли это на самом деле. Да, беглецы, несомненно, серьезный раздражающий фактор. Да, сидеть спокойно они вряд ли будут. Да, ожидаются частые претензии к руководству Департамента магического правопорядка. Да, ожидаются сложные времена, но, любой кризис, это не только проблемы, но и возможности. Шанс, и чем сильнее кризис, тем большим может оказаться выигрыш. Когда еще вы сможете добиться чего-то такого, о чем в обычных условиях можно и не мечтать, тем более амбиции у вас есть, не так ли? Не поясните, почему бы следующему министру магии, ну или его преемнику, не иметь фамилии Тикнес? Я думаю, в таком случае он будет весьма приязненно относиться к некоему лорду Крэббу. Хаем, усмехнулся Тикнесс и с явной насмешкой в голосе произнес, если некий лорд Крэбб имеет возможность возводить на трон министров, то почему он сам не станет им? Что-то до лорда Малфоя, Дэвиса, Кристона или Макфиахри вы не дотягиваете. Во всяком случае, пока, увы, я никогда не видел себя первым. Вот вторым, очень может быть, совершенно серьезно, без тени улыбки в голосе ответил я, и это было правдой. Однако я, как бы это ни было удивительно, несмотря на всю свою кажущуюся политическую легкость, имею несколько очень серьезных должников. Теперь имею должников, что-то около 10, с очевидным намеком на сложившуюся ситуацию усмехнулся я. Хаем, улыбка пропала с лица Тикнесса. Хорошо, дальше, Боунс несомненно будет искать беглецов, а беглецы, несомненно, будут сопротивляться поимке. А сопротивляющихся поимке взять живьем или хотя бы устранить гораздо сложнее. Это не шелупонь из лютного, которую можно трясти, как яблоню. Ведь одно дело искать беглецов, а другое дело – найти их, сильных темных магов, бывших долгое время самым страшным пугалом для обывателей, а теперь еще и потерявших последние мозги в Азкабане. Поэтому и стража, и ударный отряд, и даже Эврарат, сколько бы им ни приказывали, столько такие приказы будут саботировать. А это соответствующая реакция обывателей и недовольство Фаджа. Об этом мы говорили в прошлый раз. Что именно вы предлагаете сейчас? Как вы догадываетесь, Хаэм просьбу об устранении неугодного такие маги исполнит с большим желанием, чем, например, исследование артефакта или обучение бытовым заклинаниям. А у вас есть несколько кресел, которые вы последовательно хотели бы занять. Вы меня понимаете? Понимаю. После долгой паузы кивнул Тикнес. И когда? Как здорово знать будущее. Эта стерва доживет только до лета. Хотя, там видно будет. Может быть, ее удастся спасти. Подумаю еще. Не прямо сейчас. Позже. Кстати, они, еще одна линия моей, если не защиты, то мести. Долг есть долг. Сколько вам лет, лорд Крэп? Вы предлагаете такие вещи. Черт, этого еще не хватало. Хаэм, раннее взросление, сами видите, как сказывается. Не об этом сейчас речь. Мы договорились. Цена, назову позже, перед или после операции. Хорошо, мы договорились, согласно кивнул Тикнес, и мы скрепили договор рукопожатием. Хаэм, подумал я, выходя из ресторана, однако откат Феликс Фелицис я спарировал удачно. Интересно, будет ли следующий, неважно, я готов. Глава 33, будни межфакультетской дружбы. Неприятная ситуация с Тикнессом, сложившаяся именно таким образом в большей части совсем не по моей вине, тем не менее оказалась весьма и весьма поучительной. Раньше я, помня прописанную реками крови ее величество осторожность, старался воздерживаться от планов, где риск был да просто был. Однако подход, что можно не только изо всех сил избегать последствий, но и заранее принять меры против них, или вообще с этого начать, стал для меня настоящим откровением. Все же я никогда не буду этого делать, потому что в случае провала возможны просто кошмарные проблемы, сделать все возможное, чтобы план увенчался успехом, и таким образом, чтобы не было никаких проблем и после того, как план увенчается или не увенчается успехом, обязательную ответку парировать тем-то и тем-то, это три совершенно разных подхода к стратегическому планированию. Эх, это ж сколько всего не сделано, это сколько ж возможностей упущено. Хотя, если трезво рассудить, то какие такие возможности я упустил, ведь как ни крути, а намерение парировать последствия подразумевает физическую возможность сделать это. А если таких возможностей нет? Стоп, стоп, стоп, стоп, про это потом. А сейчас, вот хоть убей, но не верю я в такое совпадение. Кто же меня сдал? Подумал я, когда вечером следующего после министерского приема дня подошел ко входу в Хогвартс. Подошел, чтобы увидеть стоявших около главных ворот Драко Малфоя и пару его приятелей-слизеринцев, Гейла и Забини. В то, что белобрысый хорек просто так решил подпирать дверной косяк, мне почему-то не верится. Вечер добрый, Малфой, Гойл, Забини, поздоровался я. Привет, радостно махнул мне рукой Гойл. Да, с кислой рожей чуть наклонил голову Забини. Здравствуйте, Сквайр Крэп. Исходя из выбранной формы обращения, Драко сейчас намекал, что говорит со мной не как сокурсник, приятель или равный с равным, а как господин со своим вассалом. Нам срочно следует кое-что обсудить. Прошу вас, пройдемте со мной, просит он, как будто это просто просьба, а не самый настоящий приказ. Еще так и хочется добавить, куда надо, важный-то какой. Однако с укольчиком боли от обета не поспоришь, поэтому я, соглашаясь, кивнул головой, и мы вчетвером отправились в замок поговорить. Но ушли мы совсем недалеко, ибо буквально за вторым же поворотом коридора нас ждали Поттер, Финниган, разве они не в ссоре? Шестой Уизли, Томас, по паре каких-то парней из Гриффиндора и Ривенкла курсом помладше, по именам и краткое их резюме я, конечно же, знаю, но особого интереса они для меня не представляют. Итого 8 человек против нас четверых. Это так по-гриффиндорски храбро. И как назло, Малфой, желая приватного разговора, расспросить про обожаемую тетушку хочет. Завел нас в коридор, которым мало кто ходит, поэтому помощи ждать было глупо. Если гриффиндорцы нападут, придется драться так, как есть. Ох и наваляют же слизеринцам. Впрочем, ужин закончился, детишки гуляют. Быть может, все еще обойди. А нет, Что, хорек, забравшиеся воры украли любимую расческу, и теперь ты у лысого Крэбба пытаешься ее стянуть? Застрельщик Уизли начал обязательную перед любой мальчишеской дракой оскорбительную прелюдию. Увы, в том, что это будет именно драка, а не просто разговор на повышенных, глядя на возбужденные лица наших нежданных встречающих, сомневаться не приходилось. «Я сочувствую, что тебе этого не понять, Уизли», — манерно протянул Драко. «Чего не понять, Малфой? Что ты так обнищал, что теперь побираешься у своих горе-приятелей?» «Нет», — спокойно ответил Драко. «Не это, а то, что есть дом, в который хочется даже просто зайти, и уж тем более жить там. Я понимаю, что в вашу помойку не то что воры, а даже докси лишний раз побрезгуют залезать. Поэтому такое понимание, это слишком сложно для тебя, хотя...» «Что это я? Залезать же бессмысленно. Что у вас брать? Старые драные носки, из которых бывшая Прюэт вяжет всем вам свитера. Да я тебя», стиснув кулаки, шагнул вперед Рон. «Что ты меня, Уизли?» Презрительно перебил Малфой Рыжего, ничуть не боясь численного превосходства противника. «Прекрати оскорблять моего друга, Малфой, а не то, а вот и краса и гордость магической Британии подала голос. А не то что, Поттер, убьешь меня, как Крама». «Я не убивал Крама», — завелся тот, и на Дидгари не накладывал Империуса, «да, ха, когда темный лорд вернется, он уже вернулся, тогда я не понимаю твоего поведения, Патти». «Темный лорд возродился» означает, что тебе, как и твоим рыжим приятелям-крысам, следует хорошенько поберечься, бегите, прячьтесь, хотя, вас и так слишком много, пяток туда, пяток сюда, никто и не заметит разницы, хм, господа, давайте не будем ссориться». Я сделал попытку сгладить ситуацию и не допустить неминуемой драки. Впрочем, попытка эта была изначально обречена на провал, в чем я отлично отдавал себе отчет. Но роль Хаффлпаффа-миротворца, имея в прицеле будущий обязательный разбор полетов с привлечением генерального инспектора, деканов и директора, следовало отыграть в полном объеме. А ты вообще молчи, пожирательское отродье, нищий лордишка, твое место в Азкабане. «Раз уж ты убил своего отца», — внезапно окрысился на меня Рон, а потом, спустя паузу, добавил, «лысый жердяй». «Да ладно», — вслух удивился я, — «это было необычно. После всего произошедшего у нас с Уизли было вооруженное перемирие. Я не замечаю их проделок, которые не вредят сильно моему факультету, но и они даже не смотрят в мою сторону. К тому же цвета герба у меня были как бы не провоцирующие гриффиндорцев серебристо-зеленой расцветки. А тут внезапно такой пассаж, нищий лордишка, пожирательское отродье, и отца приплел, и Азкабан. Знал бы ты, Рон, что в Азкабане я был совсем недавно и последнему свиданию со мной явно очень не понравилось. Мало кто может после себя оставить в качестве метки на память выломанный кусок стены. Да и в первой реплике, я смотрю, атака была не только на Малфоя, но и на меня. Ха, а пауза-то, это были раздумья. Я должен гордиться. Даже такой мастер оскорблять, как Рон Уизли, не нашелся, как меня побольнее уколоть. А-а, я понял, в чем тут дело. Ребята и девчата хорошенько потренировались в выручай комнате. Вроде я тут на трише выучил новый приемчик, ща тебе покажу из моего детства, и теперь у них режутся зубки. Членам армии имени директора хочется опробовать свежеприобретенные навыки не только на грушах и спарринг-партнерах, но и на живой цели. Что ж, бодливой корове стачивают рога, а дрочливого мальчишку жестко ставят на место. И чем раньше это сделать, тем меньше обидой это обойдется. Для всех. Меня обучал один из самых знаменитых упивающихся смертью. Сейчас я первый и единственный ученик самого Темного Лорда. Я совершил леденящий душу ритуал. Я только что успешно разнес неуязвимый Азкабан. Мне ли бояться каких-то школьников, пусть их и двое на одного, конечно, пинать тех, кто тебя слабее, совсем не камильфо, но в конце концов они сами нарываются. Бросив взгляд на Малфоя и не увидев на его лице предостережения, я предельно мерзко, ну как смог, усмехнулся и ринулся в битву. Пока словесную, раз уж драки все равно не миновать, начать ее должны не мы. Неужели Рон Уизли знает, что такое расческа и для чего она служит? А по виду и не скажешь, что ты, что Поттер, что ваша общая, одна на двоих, заучка Гринджер, вечно ходите лохматые, как даже не знаю, как кто, как Хагрид, да, судя по тому, что из наших будущих противников никто даже бровью не дернул, моего скабрезного намека пока еще слишком дети гриффиндорцы не поняли, а вот слизеринцы все заулыбались, но она хотя бы к балу, то есть к четвертому курсу, один раз причесалась, а вы не знаете заклинаний, не умеете содержать в порядке свои волосы хотя бы по-магловски, так не позорьтесь и стригитесь коротко, да просто стригитесь хотя бы, и не топором, как сейчас, Крэб, не лезь в это дело, если не хочешь получить за компанию». Поттер перевел на меня взгляд и кончик уже стиснутой в руке волшебной палочки. «Да что ты их слушаешь, Гарри?» – закричал нетерпеливый Рон. «Ступи, Про!» – прям как от хорошей стереосистемы синхронно послышалось у меня за спиной. Да и я сам тоже не молчал. «Фай, Тега, Эвертистатум!» Краса и гордость всея Гриффиндора успел чуть раньше других. И вот что характерно. Если Поттер ударил заклинанием Малфоя, то Рон именно меня. Учитывая отношение рыжего к блондину, это было по меньшей мере очень странно. Правда, у Уизли, а также у двоих его помощников-младшекурсников ничего не вышло. Привычно поставленный парный, друг за другом, щит лишился верхнего слоя и сильно ослаб нижним, но выстоял. А вот Малфою прилетело хорошо. Причем бил его, благородно, один только Поттер. Вот оно, вырождение. Даже магией не может как следует пользоваться. Древнейший и благороднейший, бля. А ведь аристократия всегда рождалась в боли и крови. И из успешных попыток вырвать у ближнего или дальнего своего кусок изо рта и при этом остаться в живых. Крэб, Гойл, защищайте меня, закричал валяющийся на полу драка, прервав мое сползание в очередные, крайне неуместные здесь и сейчас мысли о социальном мироустройстве. Вот тебе и повод исполнить приказание учителя, отметил я, ощутив рывок в правой руке. Вассальная клятва напомнила мне, что каких-либо толкований данного приказа быть не может. Прежде всего остального здесь и сейчас я должен защищать Малфоя, своего, мать его, господина. Мы с Гейлом сделали по шагу вперед и в сторону, прикрывая драка с боков и спереди. Пока Малфой медленно поднимался с пола, мы успели потерять и выставить по три щита каждый, однако ни одного попадания заклинания в охраняемую тушку не допустили, пользуясь нами, как щитом-волноломом, а не на какую другую тактическую схему, как стоять против нас классической свиньей, дамблдоровцы оказались неспособны. Заби не смог выбить одного из боковых противников, который помладше нас, с Ривенкла, а потом в драку включился взбешенный очередным поражением от Поттера Малфой, и дело пошло заметно бодрее. Еще в прошлой жизни от достаточно авторитетных в этом деле ребят я слышал выражение, что нигде человек не раскрывается так полно, как в драке. Вроде там вся его подноготная вылезает наружу. Трус он или храбрец, настойчивый или слабак, есть ли яйца или это безвольное чмо. Никаких долгих и сложных психологических тестов не нужно. Так и здесь. Если посмотреть, кто и как сражается, то можно было быстро и достаточно точно составить, в моем случае, подтвердить уже ранее составленный, психологический портрет. Вот, к примеру, Гойл в основном ограничивался защитными заклинаниями, а если использовал атакующие, то это были прямые и бесхитростные удары. Типаж – этакий Портос. Заби не колдовал более хитрые и изощренные заклинания. Большую часть я даже и не слышал. Но бывало и так, что они у него просто не получались. Арамис или что-то вроде этого. А вот драка. Малфой выбирал из всей богатой палитры известных ему проклятий самые подлые и мерзкие. За некоторые из них, на мой взгляд, далеко заходящие за границы допустимого в обычной дворовой драке, я на месте наших противников отловил бы Белобрысова где-нибудь в темном углу и от души отпинал. Хм, не такую ли вот попытку я сейчас и наблюдаю? Короче, драка тот еще, хм, нехороший человек, не будем лишний раз дергать вассальную клятву оскорблениями сюзерена. Хуже Малфоя, на мой взгляд, только Уизли. Тому просто недостает багажа знания из книги 100 самых мерзких боевых заклинаний, а то бы он обязательно развернулся. Ух, как развернулся. Одно его жри слизни из канона чего стоит. Нет, не Д'Артаньяны. Оба. Или как раз да, в современном смысле. Который. А я виконт де Бражелон. Впрочем, и я на Атоса совсем не тяну. И это хорошо. Ибо еще с просмотренных в детстве трех мушкетеров мне в душу больше всего запал образ кардинала Ришелье. А уж в зрелом возрасте, почитав про него, да и образ маскара Шфара неплоха. Тем более, как никому другому подходит сейчас мне. Ступифай, произносит очередную оглушалку Поттер. Противо, закрываем мы с Гейлом босса, чтобы тот в ответ начал произносить заклинание, Конфрин. Но до конца договорить он не успевает. Я толкаю Малфоя под локоть, и проклятие сбивается. Противо, совсем сдурел. хватаю слизеринца за мантию и отвечаю на яростный взгляд короткой репликой. «Паса, противо, противо, дяд, дипульса», произносит Гойл, и его противник, не заметивший слетевшего щита и поэтому не успевший восстановить его, отправляется в короткий полет спиной вперед к ближайшей стене, которая безотказно, но весьма жестко принимает его в свои объятия. «Отстань, Крэб!» Опомнившийся Малфой пытается вырвать из моей сжатой в кулак левой ладони свою мантию. «Уймись, я опять дергаю драка за ткань мантии и почти на парсилтанге шиплю. Твоему отцу очень противо не понравится отмазывать тебя от Азкабана. Уйди, не послушаешь меня, готовь шкуру для отцовской нахлобучки. Ты не посмеешь рассказать. Еще как, все сда, Мордрит». Малфоя приходится резко отпустить и немного оттолкнуть от себя. Быстрый обмен репликами я тоже вынужден прервать, чтобы уклониться от очередного заклинания. Какое счастье, что лучи проклятий летят хоть и быстро, но не мгновенно, и оставляют видимый след. Пользуйся простыми. Продолжаю я клясть блондинчика, попутно уклоняясь от града чар, что в меня бросили Уизли и Финниган. Чтобы пропустить большую часть лучей, приходится чуть ли не лечь на пол. «Пошел нахер, кроет меня Малфой. Смотри, я приду при, черт, вскакиваю я на ноги. Противо, ты понял, понял», бурчит он и, вытянув палочку в сторону Поттера, произносит: «Инфлитус, мда, тоже мне, нашел что попроще. Это, конечно, не взрывающее проклятие, но тоже далеко не подарок. Заклинание, раздувающее тело цели, наподобие того, как невербально стихийно со своей сколько-то там юродной тетей поступил однажды сам избранный. Но опасность проклятия далеко не в том, что цель как воздушный шарик надуется и воспарит вверх. Нет, проклятие это омерзительное и смертоносное. При правильном исполнении цель раздувается до тех пор, пока не лопается ошметками плоти, забрызгивая соседей и роняя их боевой дух. Но, противо, кричит Уизли, сейчас у Малфоя ничего не получилось. По трансфигурации у него, кстати, всегда было далеко не превосходно. И проблема тут была отнюдь не только в отношении МакГонагалл к слизеринцам. Грязный хорек, на, жри, слагулус и рукта, ерица Рон, вермикулус, отвечает Малфой, но луч заклинания, к счастью, вязнет в щите и чары превращения не срабатывают. Шестой остается пацаном, а не превращается в червя. Мда, вот какого хрена он использует чары из класса трансфигурационных, если они у него получаются через раз, а то и через два, тренируется, одумался и не хочет убить, или просто дурак. Я резко выбрасываю палочку влево от противостоящего мне Уизли, туда, где отвлекшийся на атаку пацан Гриф совсем забыл про свою защиту. Титилланда, быстрый лучик срывается с кончика моей волшебной палочки, и Гриффиндриц складывается на полу в позе зародыша, вопя и содрогаясь от спазмов щекотки. Риктусимпра, летят мне в ответ аналогичные чары от двух ривенкловцев, чтобы пропасть в магическом щите. Правда, и щит после такого приходится наколдовывать новый, очередной, уже сбился по щиту который. А ведь не предпринимая я в течение этих лет серьезных усилий, то вполне возможно, что против нас сейчас бы стояли еще и хаффлпаффцы. Вот только хреном тебе по носу, Поттер, а не пушечное мясо из моих соседей по факультету. Думаю я и морщусь от шепота внутреннего голоса. Приберегаешь их для собственных нужд, как там, никогда не ешь друзей, да, мимбл-вимбл. Заклятие косноязычия от Забинина некоторое время выводит из строя Финнигана. Противо, эвертистатум, отталкивающее заклинание Гейла бессильно разбивается о щит Поттера. Противо, петрификус тоталус, ступифай, фините, сыплют заклинаниями гриффиндорцы, пока ривенкловцы пытаются привести в себя пораженных нашими заклинаниями. Экспеллиармус, произносит Поттер, и палочка Забини вырывается у того из рук, а Поттер мощен. Пробиться сквозь щит силой, невольно восхищаюсь я, набросив на наклонившегося за своей палочкой Блейза противо. Вообще-то говоря, одно и то же волшебство, творимое разными магами, может иметь абсолютно разный конечный эффект. Это и в каноне было очевидно показано. Частичное превращение при трансфигурации, слабое зелье, хилые эффекты чар. Зависит это от многих параметров. От правильности действий, от силы мага, от корректности подбора волшебной палочки, от вложенных сил, от силы естественной защиты или приобретенной защиты цели, от места, много от чего. Короче, вот в результате и получается иногда, вместо яда, помой, вместо удара, слабый толчок, вместо обезоруживания, выбитая из руки, но не отлетевшая далеко палочка, коротенькая плеть крови, мда, Короче, слабенько-слабенько, но хоть что-то. А вот Авада Кедавра, из редкого класса заклинаний с гарантированным эффектом. Уж если с кончика палочки сорвался зеленый лучик, то все. Цель в случае попадания безусловно умрет, а не просто, например, потеряет сознание. Правда, и плата магическими силами за это соответствующая. Далеко не каждый маг может эту самую Аваду потянуть. К тому же есть у заклинаний либо «все», либо «ничего» и очевидный минус. Это самое второе «либо» – «ничего». А ведь в большинстве случаев хочется получить хоть какой-нибудь, пусть и слабый, эффект, а не пшик с потерей времени и сил. Особенно там, где и то и другое на вес золота, в бою. К тому же некоторые типы щитов, которые предназначаются для защиты более слабого мага от нападения более сильных, гарантируя качество защиты, проседают в расчетном количестве блокируемых попаданий. Так что одна из тактик – сбить такой мощный щит, вроде того, что я пытался применить против Волдеморта, потоком простых, слабых, но быстро произносимых проклятий, а не продавливать по-глупому, на чистой силе. А у Поттера как раз это и получилось. Продавить силой, магической мощи в нем, оказывается, пипец сколько. Действительно, маг, равный темному лорду. Мы с Гейлом, повинуясь тихой команде Драка, на секунду делаем по полшага в стороны, открывая для Малфоя директрису атаки и Калвория. Произносит Малфой, и Томас, махнув головой, рассыпает свои дриды по всему коридору. Подлое и мерзкое, как и все проклятия с косметическим эффектом, порча выпадения волос достигла цели. «А-а-а!» – вопит темнокожий. «Малфой! Гаат! Импедимента!» Гойл кидает помеховое заклятие в Поттера, но его щиту все нипочем. Противо. Уже чуть ли не на весь замок орет Уизли. «Ступифай!» Вообще, вся та магия, что сейчас маги творят своими волшебными палочками, с точки зрения классического определения считается ритуальной. Как бы современные маги от этого не отпирались, в гордыне своей считая старые методы устаревшими и неактуальными, как тот же боевой раздел магии крови, но так оно было, есть и будет. А что, все признаки налицо, совокупность рисунка, действия и предмета, классическая ритуалистика, не рекомендуемая министерством, ага-ага, а ритуалистика известна тем, что, благодаря выбранному подходу к реализации задач, ко многим вещам относится весьма и весьма некритически, допуская определенные вольности. Так что абсолютно все равно, громко ли прокричать заклинание, тихо ли проговорить губным шепотом или вовсе произнести в мозгу, эффект будет. Пусть так считать можно только очень и очень условно, но факт есть факт. Однако это только одна сторона медали. Другая – это воля и желание мага, вкладываемые им в каждое действие, а также производные от них, контроль над отпускаемой для заклинания силой, дозировка. Опытные маги делают это на одном только самоконтроле, выдавая именно столько, сколько хотели, а вот у начинающих, читай, лет до 25-30, с этим проблемы. И если громким криком или тихим шепотом достигается нужный эффект, то так ли уж важно, как это выглядит со стороны. Правда, не всегда этот способ удачен. В бою от такого предупреждения и противнику, хе-хе, очень легко и удобно, как в глупом японском файтинге, где прежде, чем ударить, четко произносит название удара, ибо звук долетает быстрее, чем луч заклинания. Маги Волдемортовской школы, кстати, идут несколько другим путем. Наверное, тут сказывается их привычка к непростительным. Выдаваемую магию они регулируют отношением к цели по принципу спокойствие, неприязнь, злоба, ненависть. Правда, на мой взгляд, стратегические минусы такого ситхского подхода отнюдь не окупают тактического выигрыша, быстрого получения относительно хорошо контролирующих свою магию боевиков, или окупают, смотря как посмотреть, особенно, если для командира моральная проблема в обязательной утилизации потерявших управляемость подчиненных не проблема, и это еще одна причина, почему я не захотел принимать метку. Тем временем бой продолжался, и ставки, похоже, подросли, потому что в ход пошли уже совсем не детские заклинания. «Бомбарда!» – прокричал безвредный, ставший благодаря Малфою теперь лысым как коленка Томас. Взрывное проклятие срикошетило от щита Гейла и эффектно разорвалось на моем, уничтожив оба и заодно на несколько мгновений ослепив яркой вспышкой всех дерущихся. Обновлять щиты нам пришлось вслепую и очень быстро, ибо со стороны гриффиндорцев послышалось «редакта», «инсиндия», «фульгари», «экспульса». Отмахнулся я по принципу «на кого Бог пошлет». Как говорится, Бог, не фраер, послал куда надо, потому что в той стороне громко заорали от боли. Это хорошо, что орут. Хуже было бы, если бы хрипели или вовсе молчали. Сесть за глупое убийство в школьной драке, отличный финал, быстро моргая, подумал я. Поносил Малфоя, а сам туда же, осторожнее надо быть, осторожнее, добавил внутренний голос. Проморгались мы с противниками практически одновременно. Оказалось, гриффиндорцы ни в кого своими заклинаниями не попали, так что никто из нас не оказался ни связанным, ни загоревшимся, ни разлетевшимся на куски. А вот среди противников были потери. Двое. Гриффиндорец и Рейвенкловец, оба на год нас младше. Первый стонал и катался по полу, связанный магическими веревками, а второй валялся у стены, молча, но вроде бы дышал. На первый взгляд все было не так уж и плохо. Мы выстояли против вдвое превосходящих нас числом магов и даже подправили это соотношение в лучшую для нас сторону, но это уже финал. Наш финал, следует честно признать, мы выдержали только благодаря тому, что с самого начала не стеснялись пользоваться заклинаниями, очень далекими от школьной программы. И если поттеровская команда тоже станет использовать расширенный арсенал, а они, как показала практика, именно так обязательно и поступит, нам придется туго. Ко всему прочему, сзади в коридоре послышался приближающийся топот и громкие крики. С вероятностью 3-1 подмога бежала именно к нашим противникам, что превращало наши и так призрачные шансы на победу в отрицательные. Понимал это я. Понимали это наши приободрившиеся противники, понимал это и Малфой. Окинув взглядом позицию, которая в любой момент могла стать между молотом и наковальней, Белобрысый поморщился и сказал: «Заканчиваем. Отходим?» – спросил я. «Нет, прорываемся через них», – приказал Драко. «Хорошо», – согласился я, посмотрел на Гейла и произнес: «Лево 2». Это была одна из самых известных тактик упивающихся. Внезапно по команде главного сфокусировать все атаки на одном противнике. За счет массированной атаки либо сразу убивая, либо качественно и надолго, лечение пересечения нескольких проклятий, отдельная и весьма сложная область магической медицины, выводя врага из строя. Один из тех простых и очевидных приемов, использование которых дает невероятное по соотношению пользы и затраченных усилий преимущество в бою. А вот врагам, к которым этот прием применен неожиданно, блокировать его не так легко. Тут нужно и просто понять, что кто-то один сейчас станет целью одновременно для всех врагов. Расшифровав, быстро расшифровав, а команда может подаваться на другом языке или вообще жестами, понять нужное смещение. Плюс сообразить, что лево относительно нас это право относительно них. Короче говоря, по рассказам Барти и Хвоста, против магов классического образования, заточенных на дуэли один на один, работало это просто превосходно, особенно по первости. Все же сработанная четверка-пятерка и просто четверо-пятеро магов, собранные в одну группу, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Ну а знакомые с подлыми приемами обитатели Лютного, подсознательно готовые к любой гадости, в основном оказывались по дружескую сторону баррикад. Впрочем, не следует считать противников полными дураками. Не так уж долго этот прием обеспечивал упивающимся подавляющее преимущество. Авроры, особенно под конец войны, к этой тактике врагов приноровились. Ведь если знать, то на такой простой прием находится такой же простой ответ, или даже несколько. Например, дружно накрыть щитами указанную командой упивающегося цель, или, пользуясь моментом, точно так же сфокусированно ударить самим, по чужому командиру. Что же касается школьников, то у них шансов не было никаких. Чтобы научиться драться, мало знать удары и приемы, а поттеровцы в своей армии Дамблдора сейчас, фигурально выражаясь, только еще груши месяц. Нет, отработка приемов дело тоже важное и нужное, но опыта схваток, в том числе и нетренировочных, это не заменит. Потом он у них обязательно наберется, но дело-то происходит именно сейчас. А у меня в спарринг-партнерах были такие маги, как Хвост, Крауч-младший и сам Волдеморт. Да и Гейла, я думаю, Забини учили как надо. Упивающийся из ближнего круга и моя красавица Летиция явно не дураки. Впрочем, что это я зазнаюсь, я тоже далеко не мастер. Пару команд выучил, так что приказать смогу, а вот правильно и вовремя исполнять аналогичные чужие, уже нет. Для этого нужен курс тренировок на слаженность в группе, которого, по понятным причинам, у меня еще не было, как и группы. Подтверждая мои догадки, Гойл кивнул и сказал: «Начали. Ступифай, инкарцера, ступифай, мимбл-вимбл, ректусимпра, ступифай, импедимента, Обскура, Экспеллиармус, Конъюнктивитус, Калошу. Летят с обеих сторон заклятия. Вот только швыряют шестеро их в четверых нас, а мы вчетвером, в одного единственного. И практически моментально такая тактика приносит положительный эффект. Брахиабинда. Посылаю я аналог связывающего и качающийся от попаданий Финниган, а именно ему не повезло стоять вторым слева, падает на пол, опутанный магическими веревками. В образовавшийся проход, стоявший крайним малыш Ривенклавец, испуганный напирающий четверкой магов, отшатнулся влево, мы и ломимся все скопом, стараясь как можно быстрее преодолеть линию противника. Локомотор Вибли, пробегая мимо, на всякий случай добивает труса ватно-ножным забине. Гойл молчит. Драка, словивший поттеровский конъюнктивитус, ничего не видит, и мы с Грегори слева и справа придерживаем его за локти. Я слева, поэтому правая рука с палочкой, в отличие от второго сквайра Малфоя, у меня свободна. Мы уже почти на свободе, когда дорогу нам преграждает Уизли. Точнее, делает попытку преградить. Отпускаю Малфоя. Произношу акция и делаю еще один короткий шаг в бок. Повинуясь магическому призыву, шлем от стоящих в нише позади наших противников доспехов срывается с горжета и прилетает в затылок Уизли. Глациус бросает ледяную лужу ему под ноги Забини. Противо. Пытаются защитить его, но уже слишком поздно. Эвертистатум. Срывается лучик заклятия с палочки Гейла, и поплывший Уизли отлетает прямо в Поттера. Щелк. Соприкасаются их головы, и оба парня невнятной кучей спутанных рук и ног валятся на пол, где без признаков сознания и остаются. Грегори довольно ухмыляется. Не получилось так, зато, даже лучше, получилось эдак. Оставленный без поддержки слепой Малфой грязно матерится. Его тут же подхватывает Гойл и подменивший меня Забини. Чуть отстав, прикрывая отход, я окидываю поле боя удовлетворенным взглядом. Оказывается, как переменчиво, как быстро переменчиво воинское счастье. Вроде бы только что их было шестеро против четверых, а сейчас осталось двое против троих. Левый фланг и центр армии Дамблдора валяется на полу. Правый фланг, точнее его остатки. Лысые и нелысые гриффиндорцы ожесточенно накидывают на себя и на лежащих на полу магические щиты. Ни о какой атаке они даже не помышляют. Противник полностью деморализован. На прямой взгляд вызов Томас отворачивает лицо в сторону. Насмешливо улыбнувшись и кивнув ему на прощание, я разворачиваюсь в сторону уходящих слизеринцев, делаю шаг. Депульса. Слышится из-за спины громкий крик голосом Поттера. Стена резко под наклоном прыгает на меня и со всей дури бьет в голову. Темнота. Интерлюдия 17. Минерва МакГонагалл быстрым шагом шла по коридору замка, попутно размышляя об одном из любопытных секретов преподавателей Хогвартса. Как мы находим нарушителей? Почему практически всегда прячущийся бывает пойман? Нюхани мага кошки, карта мародеров, директорские полномочия, площадная легилименция, чего только не придумают схваченные на горячем студенты. Чушь, все это, чушь. Не нужно никакой магии или техники, как в последнее время выдвигали версии некоторые маглорожденные. Совсем не в этом дело. Магия. Магия живого замка. Сам Хогвартс приводит профессоров туда, где они нужны. Нужно только уметь слушать и иметь опыт расшифровать его пожелания. Причем если уметь услышать, то даже не обязательно для этого быть профессором. Хогвартс – старый магический замок, полный секретов и тайн, которыми он невероятно щедро делится с теми, кому они интересны. И Снейп, например, научился этому гораздо быстрее меня в свое время, как не единожды с легкой завистью думала декан Гриффиндора. Вот и сейчас, повинуясь невидимой большей части обитателей магической дымки желания замка, ноги привели ее в этот редко посещаемый коридор. Услышав чутким ухом тихие голоса за следующим поворотом коридора, Минерва немного притормозила. Нет, не для того, чтобы вульгарно красться и прятаться. Это глупо и недостойно заместителя директора. Для того, чтобы просто идти аккуратно и тихо. Ведь, в конце концов, любопытно же, незаметно и ненадолго выглянув из-за угла, плавность опытного дуэлянта пока еще была при ней, МакГонагалл спряталась обратно, чтобы быстро проанализировать увиденный пейзаж. Точнее, не пейзаж, а батальное полотно.